С этим парнем шутки плохи. Если он что-нибудь разнюхает, то сразу же свернет мне шею. Хейер взял телефонную книгу и вскоре дозвонился до Террелла. «Шеф, к нам только что приходила Джейн Парнелли», — начал он масляным голосом. «Просил нас найти убийцу ее сестры». Карш представил себе, как резко звучит голос Террелла, и невольно поежился. Хейер слушал, тяжело дыша. Потом сказал: «Конечно, шеф, конечно. Поэтому я и позвонил вам. Мы ни в коем случае не будем мешать вашей работе. Сэмми задаст только несколько вопросов, назвавшись репортером». «Ну, ясно, ясно, конечно. Ну, даю вам слово. Если он что-нибудь выяснит, то мы тотчас же сообщим об этом вам». Затем он начал слушать ответ Террелла, многозначительно подмигнув Каршу. «Человеку же нужно жить и зарабатывать деньги, шеф. Вы же меня понимаете. Для вас ведь ничего не значит, если Сэмми, ну, съездит пару раз в парк мотеля, задаст там несколько вопросов». Он снова стал слушать. «Да, шеф. Да-да, это я вам обещаю. Ну, я уже говорил ей, что мы не занимаемся делами об убийствах. Но она настаивала на расследовании. Я не знаю, почему». Вдруг голос Хейера зазвучал более уверенно. «Я знаю нашу правовую позицию, шеф. Я принимаю на себя всю ответственность и не стану вам поперек дороги». «Окей, окей, шеф». Он положил трубку, несколько минут смотрел на аппарат, потом потянулся за сигаретой. «Ну, он не может нам запретить просто ознакомиться с обстановкой. Ну, на всякий случай будь очень осторожен, Сэмми. Один неверный шаг, и мы погибнем». «Великолепно! Просто великолепно!» — саркастически проговорил Карш. «Знаешь что? Будет лучше всего, если я прочитаю все газеты. И потом напишу отчет, поработаю, не выходя из конторы, зато к нам не будет потом никто придираться». Хейер обдумал предложение зятя, потом отрицательно покачал головой. «Она не так глупа, как ты думаешь. Если мы хотим получить еще $500, то мы должны сделать хоть что-нибудь. Ты поезжай, поезжай все-таки в парк-мотель. Большего я от тебя и не требую. Поговори с этим Ханикеем и другими людьми, смени обстановку. Ну, а когда приедешь сюда, мы вместе займемся отчетом, который и вручим ей». Карш встал. «Почему я женился на тебе? Вот в чем загадка», — сказал он жене. «Эта история может ведь прямиком привести меня в тюрьму. О лучшем я не могу и мечтать». Худое лицо Луциллы просияло. «Представляю себе, как я несколько лет поживу без тебя». Карш фыркнул себе под нос и вышел из конторы. «Не знаю, почему я вышла замуж за этого негодяя», — сказала себе Луцилла. «Клянусь, в один прекрасный день я насыплю ему в тарелку толченого стекла». «Не валяй дурака», — усмехнулся Хейер. «У него светлая голова. Без него мы зарабатывали бы в 2 раза меньше, чем сейчас». «Ну, тебе-то не приходится с ним спать», — проворчала Луцилла, вставая. «Но у него светлая голова. светлая голова.